Глава 27. Лондон, 1879 год. Лорд Бенквист не любил откладывать дела в долгий ящик, особенно если это касалось его семьи. Он поручил знакомому полицейскому узнать все об этом Савине, и сведения его немного разочаровали. Молодой человек любил покутить, проигрывал огромные суммы денег, но его отец в России владел несколькими имениями и оплачивал долги сына. Судя по всему, дела в имениях обстояли хорошо. Бенквисту понравилось, что возлюбленный его обожаемой дочери служил в армии, принимал участие в войне. По какой причине он там оказался, англичанам не сообщили. Император остался верен своему слову и замял историю с бриллиантами. По всему выходило, Николай Савин был довольно храбрым юношей. К тому же честь для русских офицеров имела такое же значение, как и для англичан. Немного поразмыслив и все обдумав, лорд пришел к выводу. Не будет ничего плохого в том, что он пригласит Савина на обед и заодно ознакомится с таинственным документом. И, разумеется, документ стоило показать юристам или знающим людям, которые определили бы его подлинность. Если вдруг выяснится, что это подделка, Савину не видать его дочери как своих ушей, и никакой героизм, проявленный на войне, этому не поможет. Люди, подобные лорду Бенквисту, никогда не бросали на ветер своих обещаний, и через день Николай Савин, облаченный в лучший костюм, с напомаженными пшеничными волосами и завитыми усами, явился в особняк лорда. Немолодая, но все еще красивая леди Бенквист, мать Анны, встретила его доброжелательно. Лорд пожал ему руку и пригласил поговорить, пока накрывали стол. «Дочь много рассказывала о вас». Он решил сразу взять быка за рога. «Вы произвели на нее хорошее впечатление, и она мечтает стать вашей женой. Но, видите ли...» Лорд взял сигару и предложил Савину. «У меня свои взгляды на ее брак». Николай наклонил голову. «Анна говорила мне, я совершенно с вами согласен. Я много слышал о вашей семье, она известна не только в Англии. Ваша дочь заслуживает лучшего жениха Европы, и мне очень лестно, что она выбрала меня». Он прижал руку к сердцу. «Если вы дадите согласие на наш брак, я не обману ваших ожиданий». Лорд внимательно смотрел на молодого человека и не мог определить, нравится ли ему господин Савин. С одной стороны, Николай выглядел благородно, прилично. Несомненно, он воспитывался в богатой русской семье, которая дала ему отличное образование. Но с другой... Лорд Бенквист прожил на свете полвека и повидал разных людей. Что-то мешало ему утвердиться во мнении, что перед ним порядочный человек, искренне полюбивший его дочь. Анна рассказала про документ. Казалось, отец девушки насквозь просверлит его своими зелеными, с коричневыми крапинками, глазами. «Он при вас?» Николай вытащил конверт из внутреннего кармана пиджака. «Я подумал, что вы захотите увидеть его». Он протянул документ лорду. Тот развернул его, принялся читать. «И вы, господин Савин, уверены, что это не подделка?» Бенквист помахал бумагой в воздухе. «Не соблаговолите ли рассказать, как он у вас появился?» «Я не думаю, что в течение всей моей жизни за мной следили», — вздохнул корнет, и на его лице появилось загадочное выражение. «Следили и помогали моей приемной семье. Мой отец, поручик Савин, почти ничего не унаследовав от своего отца, вдруг в одночасье сделался баснословно богатым. Он был вхож в великосветские гостиные, хотя и не имел титула. Однажды я поинтересовался, кто покровительствует нашей семье, и он испугался моего вопроса. Во всяком случае, о своем происхождении я узнал не от него». Николай выпустил аккуратное колечко дыма и загадочно улыбнулся. «Сейчас я расскажу вам то, что до сегодняшнего дня не рассказывал ни одному человеку. Этот документ Да у меня не отец. Однажды, оказавшись во Франции, я был приглашен на великосветскую вечеринку. Именно там и произошло знакомство с очень знатным графом, который весь вечер занимал меня разговорами, а на следующий день пригласил в свой особняк. От него я и узнал, чей сын на самом деле. Правда, кто мой настоящий отец, граф мне не сообщил, просто вручил этот документ. «Вы можете оставить его мне?» — поинтересовался Бенквист, и Савин с готовностью кивнул. «Ну, разумеется». Лорд удовлетворенно улыбнулся. Он все же решил показать странную бумагу своим знакомым и узнать их мнение. «Отлично. Теперь прошу к столу. Дамы нас заждались». Мужчина не увидел торжествующего выражения на лице Николая, сказавшего про себя, что первый бой он выиграл.